20 лет спустя. Холодные руки океана обнимают мои щиколотки. Рассвет только думает, рождаться ли. Океан тихонько шуршит прибрежной галькой. Он вскармливает в своем бездонном брюхе миллиарды серебряных жизней. Он обнимает весь мир. Он — тайна, которую мне уже не успеть угадать. Океан пахнет странствиями и дальними странами, солью разлук. Некогда манящий, теперь этот запах мне страшен. Я называю океан «мама». Я знаю, что далеко-далеко за океаном, за синими степями, где уже горит яркий день, пожилая грустная женщина точно так же стоит на берегу маленькой шустрой речки. Ей не с кем говорить в этом краю. Птицы разлетелись из тихого сада, слуги не знают ее языка, друга давно не стало. Она спрашивает, а был ли кто-то? Она научилась говорить с водой. Каждый день она приходит на берег маленькой шустрой речки, чтобы выговорить печали. От империи ее отделяют месяцы пути. Пока дойдет мое письмо, пока ненадежная деревянная коробка корабля донесет ее сюда. Первый солнечный луч вспыхивает между небом и водой. Это единственный миг, когда океан может говорить. Я шепчу «Им нас!» Но он уже давно не говорит со мной. Только ложится на воду красный луч, тянется от горизонта к самому берегу, похожий на гигантскую зигзагообразную руку. И в лицо мне раздраженно летит пригоршня соленых брызг. Можно сказать, что это было просто совпадение. «Ты каждую ночь приходишь сюда. Зачем?» — спросил император за моей спиной. «Уже ведь не ночь!» — прошептала я. Запах огня укутал меня одеялом защищенности, а Вердан обнял за талию, притягивая к себе. По спине волнами побежали мурашки. Все как и 20 лет назад. На рассвете мой мужчина обнимает меня на берегу океана. Это единственный миг жизни, который я бы хотела растянуть в вечность. Это единственное воспоминание, которое я прошу у каких-то неведомых божеств оставить мне, когда я забуду и голоса, и лица, и былое, и несбывшееся. «До утра еще есть время. Пойдем!» — шепчет мой император лукаво. Его рыжина густо разбавлена сединой. Морщинки вокруг глаз и в уголках рта, которые я люблю целовать. Обручальное кольцо на пальце, на которое не люблю смотреть. Что ж, императрице Кахалите не привыкать к изменам мужа. В конце концов, земное воплощение богини, так меня теперь называют в империи, не стыдно иметь даже и в соперницах. Фрия — такой мой официальный титул в империи. Фрия была воинственным воплощением богини, одна из восьми ее аватар. Император даровал мне это имя, потому что он думает, что я спасла империю. Весь мир так думает. Женщина Саган спасла армию стихийников, которую почти разгромили люди, смертные. Воины, кто был в той битве у берегов Анмана, не скажут больше, что женская магия – зло, и противно богине. Все хорошо. Моя Ордана будет жить в мире, где женщина не обязана носить эскринас. Мы создали орден стихийниц-целительниц, куда приходят юные саганы, потерявшие женихов на войне и не желающие отдавать стихию другим мужчинам. Мне нелегко далась эта победа. Пока мы тихо жили в нашем доме с большим садом, вдалеке от крупных городов и оживленных дорог, мир не был спокоен. Империя победила Анман, стерла с лица земли сам остров, от него осталась лишь россыпь недлинных островков, да узкая полоска суши на севере, где когда-то была столица мятежного человеческого государства. Теперь там построили свой форт Саганы. Но горстке высокопоставленных анманцев удалось сбежать, укрыться в глубине южного материка. Там они заручились союзничеством нескольких диких королевств, и вскоре новые железные корабли спустились на воду. Начались гонения на саган, живущих в Карваде, и даже в самой империи свил гнезда враг. Рассыпались по столичным улицам листовки с призывами к человечеству очнуться и сбросить ярмо демонов саган. Плелись заговоры, преступники стреляли в леардов из строго запрещенного в империи огнестрельного оружия. Даже в императора однажды стреляли. Император строил планы по завоеванию Южного материка, но люди его опередили. Лет через 8 после уничтожения Анмана беглецы-анманцы сумели собрать войско в южных государствах и вернули себе остров, перебив всех находящихся там саган. Император послал на выручку несколько военных кораблей. Ни один не вернулся. Тем временем пришло известие, что 3 прибрежных государства Карвады объединились с анманцами и напали на остров Блиссу. Торопливо собранный имперский флот помчался выручать своих леардов. Часть кораблей ушла в Блиссу, часть на Анман. И мой император был там. На подходе к острову и саганы, и матросы человеческой расы по непонятной причине начали в буквальном смысле сходить с ума. Император приказал срочно разворачивать флот, но их уже окружили шлюпки анманцев. Отбиваться саганы почти не могли. В это же время Ситапи II громил саган возле Блиссы, а огромный анман-карвардский флот подходил к берегам империи. В это время на палубу флагманского корабля у побережья Анмана приземлилась крылатая дева и еще одна, не крылатая, обе с охапкой странных белых шаров, которые, кстати, были на голове у всех анманских солдат. Шары оказались защитными шлемами, одна из дев – хорошо знакомой императору ветреницей. Защищенный шлемами отряд саган во главе с императором и в моем сопровождении высадился на остров и уничтожил подземную установку, которая, собственно, и создавала неслышимый ритм, заставлявший все живое сходить с ума. Остаток шлемов отобрали у вражеских солдат, защитили свое войско. Часть флота помчалась в Блиссу, часть — в империю. Тонущий в дыме порт, горящие корабли, гром пушек, крики раненых. Таким я увидела родной берег спустя 20 лет разлуки. Люди и немногочисленные саганы с трудом удерживали порт. Оборону столицы возглавил наследный принц. Император, пока не убедился, что сын жив и не в плену, сходил с ума от тревоги. Я стояла рядом с ним на палубе флагманского корабля. Мы взошли на берег, рука об руку, и он сказал: «Мой народ, Фрия пришла к нам, чтобы защитить». «Вот она!» Через 2 дня на стихийном совете император даровал Ордане титул принцессы. Мне – высшую имперскую воинскую награду «Меч 4 стихий». Особым указом разрешил мне и Ордане свободно пользоваться магией, а также отдал распоряжение о создании ордена незамужних саган-целительниц. Совет раскололся на 2 части. Многие были чрезвычайно возмущены решениями Его Величества. Но некоторые леарды признали их разумными. Все дело в том, что в последних битвах погибло много саган, молодых, неженатых, тех, кто должны были стать женихами подросшего поколения дев. Когда приходит совершеннолетие и стихия созревает, она начинает рваться из оков эскринас любой ценой, медленно, но мучительно убивая тело девушки. Существует 2 способа избавить деву от страданий. Отдать ее стихию мужу или привести в храм Ильцар и изогнутым клинком распороть грудь. Обычно для самой невзрачной невесты находится герой, решившийся спасти бедняжку браком. Но теперь, когда неженатых мужчин саган действительно стало в половину меньше, чем незамужних дев, многим родителям придется вести кровиночку в храм Ильцар, дабы юную страдающую душу отпустили к богине. Какими бы поборниками традиций ни были родители, все же большинство выбрали жизнь своего ребенка. даже ценой оскорбления богини. Впрочем, не все саганы смирились с переменами. На нас с Орданой по дороге из больницы во дворец напали четверо саган, попытались опрокинуть нашу карету, крича что-то вроде «Шлюхи!» и «Смерть лже-богине!» Я подтвердила свое право называться Фрия, с огромным удовольствием размазав ублюдков по мостовой. Единственного выжившего на следующий день приказал повесить император, но я уговорила его заменить казнь на пожизненное заточение. Мерзость эти ваши казни, а в особенности их ожидания. Или добить в бою, или пускай сидят в тюрьме. Я собирала под свое крыло дев, решившихся снять эскринас, учила их всему, что умела. Дни мы проводили в больнице, учась врачевать. Ночевали в особняке неподалеку от больницы, защищенном крепким забором и охраняемым офицерами-саганами. Императрица Кахалите дважды приезжала в больницу по настоянию Его Величества, но даже ее покровительство не слишком помогло. На моих учениц открыли настоящую травлю. Их подруги и знакомые отказывались с ними общаться, плевали вслед. От моей любимицы, ветреницы Елиссы, отреклась родня. Леард Карн все еще руководит больницей. К счастью, его вовсе не пугают женщины, владеющие стихией. Он хочет возродить традицию саган-целительниц. Раненых и покалеченных сейчас много, ничья помощь не будет лишней. В первые дни мы затерялись среди лекарей и сестер милосердия, да так, что даже наследник не сразу нас отыскал. Он приехал посмотреть на сестру. Наследник очень похож на Авердана внешне, но, боюсь, он намного глупее, чем был император в его возрасте. Зато его проще очаровать. Через полчаса общения со мной он уже краснел и заикался. Теперь время от времени шлет мне букеты. Императрица, говорят, в ярости. Она привыкла к изменам мужа, но не сына. На Ордану принц тоже смотрит, раскрыв рот. Надеюсь, он всегда будет относиться к ней с братской заботой. Так будет лучше для него же самого. Живая или мертвая, я всегда буду стоять за спиной дочери, и мне не составит труда оборвать ради нее еще одну жизнь. Все хорошо. Вот только я поклялась рассказать императору всю правду на третью нашу ночь. Он называет меня своей хранительницей. Это больше, чем может выдержать даже столь флегматичная и выносливая совесть, как моя. Ну вот третья ночь промчалась, уже третий рассвет, а я все никак не могу решиться. Император щурился на красное, встающее над океаном солнце. «Зачем я тебя тогда отпустил, самолюбивый дурак?» 20 лет жалел. «Я думал, что забыть женщину будет легко, ведь ты всего лишь женщина, а я император, у меня будут заботы поважнее». А потом годы подряд я просыпался с мыслью, что произошло что-то непоправимое, какая-то катастрофа. Ветер трепал его волосы, бросал их в лицо. Пряди горели алым, глаза темной мрачной краснотой подземной лавы. «Вам 40 лет, мой император! У вас такая же красивая, гордая спина, смуглая шея, губы, похожие на спелые ягоды, и вы действительно мой!» «Авердан, я должна тебе кое в чем признаться!» «Говори!» «Вначале поклянись жизнью своего сына, что, как бы ты ни был удивлен услышанным, ты не причинишь вреда моей дочери!» «Она что, не моя дочь?» Прищурился подозрительно. «Она же огненная! Я ничего тебе не расскажу, если ты не поклянешься!» «Хорошо. Клянусь, что не причиню вреда Ордане. В любом случае». «Сыном клянись!» — приказала я. «Хорошо». Неохотно сказал император. «Клянусь сыном». «И еще! Ордана ничего не знает о том, что я сейчас расскажу. Поклянись, что ты ей ничего не расскажешь!» «Ты меня пугаешь!» «Так ты клянешься?» «Хорошо, говори уже!» «Мой император, анманцы не сами придумали то оружие безумия!» Авердан посмотрел удивленно. «Они были умные мерзавцы! А кто тогда?» «Я!» Он сначала подумал, что это шутка. Я тихо рассказывала, как много лет изучала и магию, и природу, как следила за изобретениями анманцев, как хотела изменить мир ради дочери. А император молчал, щурился на солнце, сжимал ладони в кулаки и молчал. «Ты император, ты можешь покарать меня за предательство смертью. Имеешь право, только неофициально. Не хочу, чтобы дочь пострадала. Отдай приказ, и меня не станет». «Я просто пытаюсь посчитать», — пробормотал император. «Сколько жизней! Сколько друзей я потерял у берегов Анмана! Сколько!» «Вилан», — сказала я. «Вилан Трагат. Он был убит на побережье Блиссы. И синеглазый анманский генерал, которому я много лет являлась в снах. Берегла его жизнь, показывала ему чертежи будущего оружия в той же битве. А его семья утонула в Анмане. Но с семьей это было еще до моего вмешательства в войну. Война была и до меня. Люди гибли, и саганы». «Зачем ты это сделала?» «Разве не понятно? Чтобы измениться. Империи требовались огромные потрясения. По-другому у нас никогда бы не получилось отменить закон Эскринас». Император внезапно схватил меня за плечи, встряхнул. «Я ведь обещал тебе отменить закон! Обещал! Зачем? Если ты действительно это сделала! Это ведь предательство, Сибрейль! Ты предала свой народ, меня!» «Я не предавала вас, ваше величество! Вас точно нет! Вспомните историю! До огненных князей на троне сидела ветреная династия! Вспомните, как ваш предок занял трон империи!» «Его поддержали многие саганы!» «А почему они его поддержали? Мы, ветреники, всегда не любили ни свободу! И Натарис, последний ветреный император, в конце концов принял решение запретить право Эскринас! При ветренниках Эскринас еще был правом! Законом он стал уже при огненных! Думаете, вам бы простили отмену этого закона? Господа Крорны, я слыхала, издавна мечтают о троне!» «Я бы справился с бунтовщиками», — процедил император. «Я даже жреческий совет смог разогнать». «Ага, то есть вы признаете, что бунт был бы в любом случае, и все равно бы лилась кровь саган? Ну, или бунта не было бы, а наша дочь Ордана жила бы в кандалах браслета, и дочь ее дочери...» Авердан зашипел, разжал руки, отпуская меня. «Я преступница, ваше величество, не отрицаю. Прикажете умереть, ваше величество?» Император брел по прибрежной гальке, отшвыривая мыском ботинка мелкие камушки. Горько засмеялся. «Я всегда знал, что ты одна равна мне, что ты одна достойна носить титул владычицы мира. Я знал, что женщин, равных тебе, нет. Чего же я ждал, что ты столько лет будешь сидеть, сложа руки? Наверное, тебя и впрямь стоит убить. Ты опасна». «Как прикажете, ваше величество. Только ничего не рассказывайте Ордане». Он покачал головой. «Нет. Это ты мне ничего не рассказывай больше!» Подошел, взял за подбородок. «Ты слышала? Я больше не хочу знать ни одной твоей тайны. Справляйся со своей совестью как-нибудь сама. Мне своих грехов довольно». «Я сделаю все, что вы прикажете, ваше величество. Мне остаться во дворце или, быть может, лучше покинуть империю?» Император вздохнул. «Собирайся. Мы едем в Хальгу на трехдневные песнопения богини. Заодно представлю тебя жрецам. Только больше ни слова не говори мне о своем прошлом». Он все косился на меня с подозрением, будто ждал очередной каверзы. Зря. Это была моя последняя шутка. Мне так хочется прожить еще несколько лет с Орданой и моим императором. Я очень надеюсь, что у меня есть в запасе хотя бы год. Ведь на самом деле мой приговор уже подписан самою природой. Нет, наша человеческая или саганья справедливость, понятие греха, вины и так далее тут ни при чем. У природы свои законы. Сегодня я сильнейший из ныне живущих магов. Моя магия сильнее даже меня самой. Я чувствую взмах крыла чайки за тысячи километров от меня. Я могу одним выдохом родить ураган, что сокрушит полстраны. Я могу перелететь океан за сутки с Орданой на руках. Могу ворваться в сон любого из ветренников и к некоторым людям. Я отпаиваю хворых моей силой, отдавая все до капли, и смертельно больные встают с кровати. Но чаша моя, лишь на миг опустев, наполняется вновь. За могущество надо платить. Каждый раз засыпая, я боюсь не проснуться. С каждым пробуждением все сложнее вспомнить свое человеческое прошлое и лица родных. Тело мое кажется неуклюжим, лишним, не хочется в него возвращаться, как будто я уже не я. Как будто моя человеческая сущность, память прошлой жизни, всего лишь пена, рябь на глади бесконечного океана. И каждый день эта пена тает. Я знаю, что дни мои сочтены. Настанет тот миг, когда я не смогу вспомнить имени дочери, когда не захочу вернуться из полета на землю, когда смертное тело мое более не способно будет удерживать в себе бурю и порвется, как ветхая тряпка. Я растворюсь в воздушном океане планеты и стану ветром. Но пока я еще человек, я сражаюсь. Каждое утро по осколкам собираю мозаику воспоминаний. Не снимая, ношу браслет Эскринас. Но даже он не в силах удержать мой ветер.